Глава 412. В полную силу. Аво, в небесах Икару невольно удивился, когда противник уклонился от его лезвия ветра. Этот прием он использовал, выбрав идеальный момент для атаки. По всем расчетам, противник не должен был успеть среагировать. Впрочем, шиноби невозможно мерить обычными стандартами, их призвание как раз и состоит в том, чтобы превращать невозможное в реальность. Поэтому то, что враг сумел увернуться от его атаки, не было чем-то из ряда вон выходящим. «В конце концов, мне не обязательно убивать именно этого», — подумал Икару. Увернулся, и пусть. Главное, чтобы остальные не последовали его примеру. С этой мыслью Икару прицелился в другого Чунина Тумана. Вновь сложив печати, он применил ниндзюцу, стихия ветра, лезвие ветра. Эту технику он давно довел до совершенства, и выпущенное лезвие значительно превосходило обычные как по скорости полета, так и по скрытности. Когда Чунин Тумана почувствовал опасность, было уже слишком поздно. Вжух раздался характерный звук рассекаемой плоти. Чунин Тумана в мгновение ока был разрезан пополам в районе пояса и закричал от нестерпимой боли. Видя его мучения, остальные шиноби Тумана ощутили волну страха и тут же собрались, обострив внимание до предела. Но Икару не интересовала их реакция. Успешно нанеся первый удар, он без малейшей задержки выпустил второе лезвие ветра. На этот раз целью стал Генин Тумана. Хотя тот был настороже и, заметив направленную на него атаку, попытался уклониться, все же лезвие ветра отсекло ему правую ногу. С такой травмой он уже не представлял угрозы в бою и, более того, теперь требовал заботы соратников. Таким образом, Туман мгновенно лишился как минимум двух бойцов. «Проклятие, контратакуйте!» Громко скомандовал Джонин Тумана из отряда внизу. Услышав приказ, шиноби Тумана моментально перешли в наступление. Одни метали кунаи и сюрикены, другие применяли ниндзюцу и гендзюцу, но какой бы ни была атака, никто из них не мог достать Икару. Владея летающим ниндзюцу, он парил в небе с невероятной маневренностью, словно рыба в воде, оставаясь недосягаемым для шиноби Тумана. Более того, он воспользовался выгодной позицией, чтобы применить свои техники, и в считанные мгновения убил нескольких шиноби Тумана. И хотя эти потери для отряда из сотни бойцов были незначительны с точки зрения численности, они существенно подрывали боевой дух. Ведь что может быть безнадежнее, чем ситуация, когда враг свободно атакует тебя, а ты не можешь нанести ответный удар? К счастью для шиноби Тумана, атака Икару длилась недолго. После яростной бомбардировки, полностью разрушившей их построение, он улетел прочь от их позиций. «Он улетел!» — выкрикнул кто-то в отряде, и все тут же воспряли духом. Хотя они не произносили этого вслух, но в глубине души каждый уже испытывал страх перед Икару и мечтал о его скорейшем уходе. Теперь, когда он действительно улетел, как было не обрадоваться? Однако в отличие от ликующих рядовых шиноби, несколько джонинов Тумана выглядели крайне обеспокоенными. Причина была очевидна. Судя по направлению, в котором скрылся Икару, он явно летел в сторону другого отряда. Нетрудно было догадаться о его намерениях. Поэтому, обменявшись быстрыми взглядами, джонины без колебаний тут же перегруппировались и приготовились к преследованию. Задание было получено лично от командира, и они были обязаны его выполнить. Тем временем другой отряд шиноби Тумана с трудом продвинулся на 2-3 километра. Они уже почти достигли форпоста Черного Камня, как вдруг перед ними возник Икару. «Осторожно!» — воскликнул Джонин Тумана, первым заметивший угрозу. Одновременно он метнул кунай в сторону Икару. На этот раз Икару подлетел на высоте, которая теоретически находилась в пределах досягаемости атак противника. Но надеяться попасть в него таким образом было все равно, что строить воздушные замки. Икару достаточно было легкого взмаха крыльев за спиной, чтобы с легкостью уклониться от летящего куная. Затем он без колебаний сложил печати и применил ниндзюцу, стихия ветра, великий порыв. В любой ситуации эта техника прекрасно подходила для нарушения строя противника, особенно когда у Икару был огромный запас чакры, которую он мог расходовать щедро. Мощный вихрь вырвался из его рта, увлекая за собой окружающий воздух, быстро закручиваясь и превращаясь в стремительно расширяющийся торнадо, направленный на шиноби Тумана. Перед такой атакой даже джонины, владевшие несколькими защитными техниками, оказались бессильны и могли только попытаться избежать прямого столкновения. «Рассредоточиться!» — скомандовал один из джонинов Тумана. По его приказу шиноби разделились на небольшие группы и рассеялись, пытаясь противостоять натиску Икару. В отличие от предыдущего отряда, они не позволили застать себя врасплох, поэтому даже рассредоточившись, сохраняли базовое построение. Это несколько затрудняло дальнейшие атаки Икару, но все же являлось лишь незначительным препятствием. Когда Икару решил сражаться в полную силу, сотня шиноби тумана уже не представляла для него серьезной угрозы. Он перестал сдерживаться и, мощно взмахнув крыльями из чакры за спиной, мгновенно разогнался до максимальной скорости, устремившись прямо к противникам. «Атакуйте! Немедленно атакуйте!» — закричал один из джонинов тумана, увидев это. В следующее мгновение в воздух взметнулся рой кунаев и сюрикенов, устремившихся к Икару. Активировав трехтома и шеринган на полную мощность, он внимательно отслеживал траектории всех метательных снарядов. От тех, от которых можно было уклониться, он просто уворачивался, а от остальных защищался кунаем в руке. Ниндзя-инструменты со взрывными печатями он сбивал метко брошенными сюрикенами. Бум-бум-бум, в воздухе один за другим загремели мощные взрывы, образуя огненные шары. Икару изо всех сил сопротивлялся нарастающему жару, одновременно с этим, благодаря высокому мастерству полета, мастерски избегая волн ударной силы. Более того, ему даже удавалось использовать эту мощь, чтобы ускорить свой полет. В мгновение ока Икару оказался прямо перед противниками. Без малейшего промедления он сложил печати и применил ниндзюцу, стихия огня, техника огненного феникса. В тот же миг из его рта вырвались сотни огненных шаров, разлетевшихся в разные стороны, атакуя шиноби тумана. Большинство из них не попали в цель, лишь несколько поразили генинов, не успевших уклониться. Таким результатом Икару был вполне доволен, ведь основной целью этой техники было не убийство, а принуждение противников менять позиции, чтобы еще больше нарушить их построение. И теперь его цель была достигнута. Наблюдая за тем, как внизу противники снова рассеялись под атакой плотного потока огненных шаров, Икару активировал стихию ветра, крылья ветра. В следующий момент он написал дугу в воздухе и устремился к одной из групп шиноби тумана. На этот раз никто не координировал действия противников. Икару без труда приблизился к ним, снова сложил печати и применил ниндзюцу, стихия ветра, лезвие ветра. Теперь он целенаправленно убивал. Только так он мог посеять еще больший хаос среди врагов. Это обеспечивало его собственную безопасность и открывало новые возможности. Глава 413. Битва за форпост. Вжух, гигантское лезвие ветра, протянувшееся более чем на 10 метров, рассекло воздух. Внизу несколько шиноби тумана, собравшихся в группу, мгновенно запаниковали. Одни пытались сложить печати для защитной техники, другие сразу обратились в бегство. Но скорость ветряного лезвия была поистине невероятной. Не те, кто пытался защититься, не те, кто предпочел бегство, не успели спастись. Шайререр пространство наполнил звук острого лезвия, рассекающего плоть. Стоявший впереди чунин тумана оказался разрезан почти пополам, его внутренности вывалились на землю. Ветряное лезвие, не теряя силы, продолжило свой смертоносный путь, отсекая левую руку генина и половину плеча еще одного чунина тумана. Четвертый шиноби получил глубокую рану через все тело. Одним ударом Икару практически полностью уничтожил боеспособность этой небольшой группы вражеских воинов. Окинув взглядом оставшихся в живых, он, не теряя ни мгновения, пролетел прямо над их головами. Резко развернувшись на 90 градусов, направился к следующей группе шиноби тумана. Увидев приближающегося Икару, враги мгновенно рассредоточились, очевидно опасаясь быть уничтоженными одной атакой. Они метнули кунай, надеясь заставить его отступить, но Икару даже не думал отступать перед их жалкими попытками. Ловко изогнувшись в воздухе, он с легкостью уклонился от всех брошенных в него предметов. Не давая противникам времени на перегруппировку, он быстро сложил печати и применил стихия огня, техника огненного дракона. Приблизившись к врагам, он широко открыл рот и выпустил тонкую струю пламени, которая в воздухе превратилась в огненного дракона. Огненная фигура устремилась прямо на двух шиноби тумана, стоявших один за другим. Среди всех техник огненной стихии, которыми владел Икару, именно техника огненного дракона отличалась самой быстрой активацией и при значительной разрушительной силе. Передний шиноби проявил неплохую реакцию, сумев избежать прямого попадания. Он получил лишь легкий ожог правой руки. А вот генину тумана, стоявшему позади, повезло гораздо меньше. Огненный дракон поразил половину его тела, и с громким бух несчастный превратился в живой факел. «А-а-а!» Пронзительный крик боли разрезал воздух. Услышав эти вопли, остальные шиноби тумана почувствовали, как холодок пробежал по их спинам. Однако Икару нисколько не волновали страдания врагов. После первой волны атак он снова сложил печати и применил технику. Стихия огня. Техника огненного феникса. В мгновение ока он выпустил сотни огненных шаров, которые, подобно семенам фукси, разлетелись по ветру, окружая оставшихся шиноби кольцом смертоносного пламени. Стихия воды. Водяная стена. Стихия воды. Бурная водная волна. Два чунина тумана успели сложить печати и применить защитные техники, сумев заблокировать большую часть огненных шаров. В пламенном кольце образовались бреши, через которые оставшиеся шиноби тумана успели выскочить, избежав неминуемой гибели. Икару уже готовился начать третью волну атак, когда в воздухе просвистело несколько сюрикенов. В отличие от оружия, брошенного чунинами и генинами, эти сюрикены летели заметно быстрее, а траектории их полета были гораздо коварнее. Резко остановившись в воздухе, Икару выхватил кунай и стремительно взмахнул им. Дзинь-дзинь-дзинь, чистый звон столкновения металла разнесся по округе, когда все сюрикены, летевшие в его сторону, были один за другим отбиты. В этот момент пять джонинов тумана подошли вплотную. Икару окинул взглядом приближающуюся пятерку и решил не тратить на них время. Его целью было остановить основные силы врага, а не ввязываться в затяжной бой. Хотя среди этих пятерых только двое были настоящими джонинами, а остальные трое – лишь такубицу джонинами, и их общая сила не была выдающейся, но даже чтобы одолеть кого-то из них, пришлось бы потратить немало энергии, а в этом не было никакой необходимости. Гораздо эффективнее было атаковать многочисленных, но более слабых шиноби тумана, это было и проще, и безопаснее. С этой мыслью Икару собрался взмахнуть своими ветряными крыльями и покинуть место схватки. Однако враги не собирались позволять ему так легко уйти. В момент, когда он начал разворачиваться, в его сторону полетело больше десятка кунаев. Только он успел уклониться от этих метательных орудий, как в него устремились водяные стрелы. Внимательно присмотревшись, Икару понял, что два джонина тумана воспользовались моментом, пока он уклонялся от кунаев, чтобы сложить печати и применить технику водной стихии. Слегка нахмурившись при виде летящих прямо на него водяных стрел, Икару снова поднял руки, мгновенно сложил печати и применил стихия огня, техника огненного дракона. Иррррр, огненный дракон зарычал и стремительно бросился вперед, врезаясь в водяные стрелы. В мгновение ока все они превратились в облака пара, но это было только начало. Едва огненный дракон рассеялся в воздухе, как в Икару полетели еще две техники. Одну из них он хорошо знал, это была стихия воды, снаряд водяного дракона, а вторая оказалась редкой техникой ветряной стихии. Уклонившись от атаки водяного дракона, Икару увидел, как множество сгустков вакуума, подобные невидимым пулям, устремились прямо к нему. Эти воздушные снаряды не только были почти незаметны, но и двигались с огромной скоростью. Только благодаря своему шарингану Икару мог ясно видеть эти атаки, а маневренность стихии ветра, крылья ветра, позволила ему увернуться от смертоносного удара. В противном случае, исход встречи мог быть совсем иным. Однако эта задержка дала оставшимся шиноби тумана время на перегруппировку. Ранее рассеянные вокруг шиноби, пока Икару был занят пятью джонинами, снова собрались вместе. Теперь, неважно атаковали они или оборонялись, их боевая эффективность была несравнимо выше, чем когда они действовали разрозненно. Надо признать, качество подготовки этих шиноби тумана на высоте, подумал Икару. Способность так быстро перегруппироваться – редкое умение для обычного отряда. Впрочем, это не имело особого значения. Если он смог разбить их боевой порядок единожды, то сможет сделать это и во второй раз. Избавившись от преследования джонинов тумана, Икару взмыл высоко в небо, затем развернулся, готовясь снова устремиться вниз и атаковать перегруппировавшихся врагов. Но в этот момент он заметил на южном горизонте еще один отряд шиноби тумана. Очевидно, этот отряд тоже успел перестроить свой боевой порядок и снова двигался к основным силам. Судя по их скорости, они соединятся с отрядом внизу не более чем через минуту. Тогда справиться с объединенными силами врага будет намного сложнее. Но Икару не слишком беспокоился. С противоположной стороны как раз выдвигался отряд поддержки из Канахи. С высоты своего полета Икару легко обозревал всю картину происходящего. Он увидел отряд примерно из 150 человек, выходящий из южных ворот форпоста Черного Камня и спешащий на помощь. После нескольких минут подготовки Сана Набухиса все-таки смог выделить людей для поддержки. Однако, всего 150 человек, оценив численность подкрепления, Икару слегка нахмурился. Даже после его разрушительных атак у Шиноби Тумана оставалось около 250 боеспособных бойцов. Это на целую сотню больше, чем в отряде поддержки из Конохи. Такая разница в численности была критической. Если он не вступит в бой в полную силу, остановить наступающих Шиноби Тумана будет невозможно. Пока он размышлял об этом, поток чакры, смешанный с духовной силой, проник в его сознание. Раздался голос Яманакиая. «Джонин Икару, отряд поддержки уже выдвинулся. Капитан Сана просит вас помочь отряду сдержать наступающих Шиноби Тумана за пределами форпоста. Только 150 человек?» — напрямую спросил Икару в своем сознании. Яманакиая явно удивился, не понимая, как Икару с первого взгляда определил численность отряда, ведь он еще не успел об этом сказать. Но вспомнив о способности Икару летать и обозревать все поле боя, он мгновенно все понял. Да, Джонин Икару, это все люди, которых сейчас можно выделить из форпоста, ответил он. Прошу вас, вы должны сдержать врага снаружи. Икару вспомнил ситуацию в форпосте, окинул взглядом раскинувшееся внизу поле боя и решил, что, пожалуй, по-другому и быть не могло. Эх, похоже, я действительно родился для тяжкого труда, мысленно вздохнул он. Изначально Икару планировал не слишком напрягаться в этой битве, но в итоге ему все равно придется вступить в полномасштабный бой. И правда говорят, выдающиеся люди, в какое бы время ни жили, не могут скрыть свое сияние. Утешил он себя. Оставив размышления, Икару ответил. Хорошо, я понял. Пусть поторопится. Да, Джонин Икару. Мысленно отозвался Яманакиай. Произнеся эти слова, он мгновенно деактивировал технику ментальной связи. Икару не спешил атаковать Шиноби Тумана. Вместо этого он внимательно проанализировал то, как противник только что использовал телепатическую технику клана Яманака. Несмотря на то, что сам Икару был лишь принимающей стороной, полученная информация оказалась достаточно для глубокого анализа, особенно учитывая, что ранее он уже разработал похожую технику ниндзюцу на ее основе. Незаметно для себя Икару ощутил, как его понимание техники ментальной связи значительно углубилось, словно новые грани древнего искусства открылись его внутреннему взору. Тут же открыв панель системы и бросив на нее быстрый взгляд, он, как и ожидал, заметил, что его очки мастерства возросли на несколько десятков пунктов, позволяя сэкономить 3-4 тысячи единиц драгоценной чакры. Если прибавить к этому несколько сеансов телепатической связи с Аим перед появлением Шиноби Тумана, выходило, что один только Яманакиай невольно помог ему сэкономить не менее 10 тысяч единиц чакры. Хотя для нынешнего уровня Икару такое количество энергии не представляло особой ценности, он придерживался принципа, что даже малая выгода остается выгодой. Поэтому Икару совершенно не возражал против того, чтобы немного воспользоваться чужими навыками для собственного совершенствования. Глава 414. Столкновение отрядов. Разные мысли промелькнули в голове Икару. Он встряхнулся, отбросил все лишнее и перевел взгляд на Шиноби Тумана внизу. К этому моменту расстояние между двумя отрядами туманников составляло менее 100 метров. Поразмыслив, Икару решил больше не обращать внимания на Шиноби прямо под ним, а развернуться и полететь к отряду туманников, который только что подошел. Что касается Шиноби внизу, если они последуют за ним, то он задержит оба отряда. Если же они не обратят на него внимания и продолжат действовать согласно первоначальному плану, то их можно оставить Шиноби Конохи, спешащим на помощь из форпоста. В конце концов, сражаясь лишь с половиной противников, разница в численности становилась не такой значительной. Можно считать, что он создавал условия для честного поединка. Свист Икару взмахнул крыльями из чакры за спиной, и его скорость мгновенно достигла предела. Почти в мгновение ока он оказался в небе над задним отрядом Шиноби Тумана. Он не стал тратить время на хитрости и уловки, а сразу пошел на смертельную атаку, устремившись к туманникам. Увидев это, Шиноби Тумана также не стали медлить. Они тут же остановились и по команде Джонина Тумана метнули свои кунай. Икару активировал шаринган на полную мощность и четко разглядел на оружии силуэты взрывных печатей. В этот момент, чтобы применить любое ниндзюцу, было уже слишком поздно. Несмотря на то, что многие техники он отточил до совершенства и мог выполнять их очень быстро, сейчас относительная скорость между ними была слишком высока, и у него просто не было времени на формирование печати и концентрацию чакры. Тем не менее, Икару решился на этот шаг не просто так. Его правая рука метнулась к поясу, и в следующее мгновение в ней оказался длинный меч. В следующий миг раздался звон «динь-динь-дань», и меч в его руке превратился в непроницаемую стену. Все летящие в него кунаи были отбиты одним ударом, а когда взрывные печати на них сдетонировали, он уже миновал зону поражения кунаев. Бум-бум-бум, раздались оглушительные взрывы, и за спиной Икару возникли огненные шары, на мгновение затмившие даже свет солнца. Из-за невероятной скорости Икару казалось, будто он вырвался прямо из пламени, заставив увидевших это шиноби тумана потерять дар речи. Более того, те туманники, которые уже сложили печати и готовились применить ниндзюцу для второй атаки, заколебались на мгновение, поскольку Икару не стал уклоняться так, как они ожидали. Когда они снова сосредоточили внимание на нем, лучший момент для атаки уже был упущен. Икару, наблюдая за приближающимися техниками ниндзюцу, спокойно активировал стихию ветра. Крылья ветра, слегка развернулся и уклонился от атаки. В следующее мгновение он убрал меч, сложил печати и применил технику «Стихия ветра». Великий порыв. Та же техника, тот же эффект. Хотя после прошлого раза шиноби тумана были настороже, результат оказался практически таким же. Что касается причины, все очень просто. В этот раз, хоть и не было белого тумана, скрывающего обзор, он, благодаря своей абсолютной силе, сумел создать превосходную возможность для атаки и снова застал туманников врасплох. Таким образом, эффективность техники не уступала прежней. Глядя на сбитых с ног туманников внизу, Икару не спешил сразу атаковать. Вместо этого он бросил взгляд на другой отряд шиноби тумана вдалеке. Убедившись, что они не собираются возвращаться, он продолжил атаку. Стихия ветра, лезвие ветра, стихия огня, техника великого огненного шара, стихия огня, техника огненного феникса, стихия огня, техника огненного дракона. Шух-шух-шух, он выпускал одну технику за другой, где-то целясь в одного противника для точечной атаки, где-то направляя удар на группу шиноби для массового поражения. Воспользовавшись благоприятной возможностью, он не проявлял никакой сдержанности и не экономил чакру, применяя все техники, какие только мог. Результат, естественно, был впечатляющим. За короткое время число погибших шиноби тумана достигло 7-8 человек, а количество раненых перевалило за 10. Стоит отметить, что после его первой атаки численность туманников уже сократилась примерно до 120 человек, а теперь они потеряли почти шестую часть. Можно представить, насколько сильным был удар по их боевому духу. Ключевым было то, что они ничего не могли сделать Икару, что делало ситуацию еще более мучительной. Наконец, после нескольких раундов ожесточенного противостояния, несколько джонинов тумана полностью отказались от мысли о сопротивлении и повели свой отряд в направлении форпоста Черного Камня. Увидев это, Икару посмотрел вдали, убедившись, что прибывшие на помощь шиноби конохи уже перехватили передовой отряд туманников, решил больше не рисковать с прямым перехватом. Вместо этого он следовал за ними, время от времени беспокоя их атаками и максимально ослабляя их силы. Таким образом, к моменту встречи с передовым отрядом, число выживших упало ниже 100 человек. К тому же, все они были в крайнем напряжении и в плохом состоянии. Однако, после объединения двух отрядов, Икару стало сложнее наносить удары с воздуха. Дело не в том, что объединившиеся шиноби тумана могли доставить ему больше хлопот, а в том, что прибывшие на помощь шиноби конохи уже смешались с ними. В такой ситуации, прежде чем атаковать, ему приходилось учитывать жизни своих союзников, поэтому он уже не мог атаковать так свободно, как раньше. Кроме того, туманники тоже были не глупы. Чтобы избежать прицельных атак, они держались рядом с шиноби конохи, что еще больше усложняло его задачу. Убив еще нескольких противников при удобном случае, Икару в конце концов отказался от этой безопасной тактики. Если продолжать в том же духе, не успеет он перебить всех туманников, как шиноби конохи, пришедшие на помощь, будут разгромлены 10 джонинами тумана. Да, силы, направленные Сананабухисой, не только уступали туманникам в численности, но и в качестве. Если говорить только о джонинах, то в отряде поддержки было всего 6 настоящих джонинов и такубицу джонинов конохи, что явно недостаточно против 10 джонинов тумана. Поэтому вмешаться должен был именно он. Приняв решение, Икару больше не колебался и немедленно спикировал вниз. Оказавшись над головой джонина конохи, которого окружили три джонина тумана. В следующий момент стихия ветра, крылья ветра была отменена, и Кару прыгнул и оказался перед джонином Канахи. Свинг-длинный меч был извлечен из ножен, и Кару взмахнул мечом, его фигура замерцала, и в мгновение ока он отразил атаки трех джонинов тумана. Шух-шух-шух, все отпрыгнули друг от друга, создав дистанцию. Позади него джонин Канахи, увидев появление Икару, с волнением в голосе воскликнул: «Джонин Икару, Хаем!» Икару коротко отозвался, а затем, не оборачиваясь, сказал: «Иди помоги остальным, этих троих я беру на себя». Услышав это, джонин Канахи без колебаний ответил: «Хорошо, будь осторожен». С этими словами он использовал технику мгновенного перемещения и исчез. Очевидно, он был очень уверен в силах Икару. В то же время, три джонина тумана не стали препятствовать его уходу, пристально наблюдая за Икару. Было ясно, что они также хорошо знали о способностях Икару и не смели проявлять ни малейшей небрежности. Глава 415. Череда молниеносных убийств в Дзинь-Дзинь-Дон. Вокруг не утихали звуки сражений, но место, где стояли Икару и трое джонинов тумана, окутала неестественная тишина, создавая разительный контраст с остальным полем боя. Время медленно утекало, секунда за секундой. Икару не сводил взгляда с троих противников, а те в свою очередь пристально наблюдали за ним. Никто не решался сделать первый шаг, пока внезапный порыв свежего ветра не поднял облачко пыли, на мгновение заслонив обзор одному из джонинов тумана. В этот миг Икару сделал свой ход, по поверхности его тела пробежало голубоватое сияние, которое затем окутало длинный меч. Активировав технику мгновенного меча, он бесшумно возник перед ослепленным противником. Вжух! Лезвие клинка сверкнуло в воздухе. «Осторожно!» – закричал другой джонин тумана, одновременно метнув кунай и подавая сигнал тревоги. Что и говорить, недаром этот шиноби носил ранг джонина. Его реакция оказалась впечатляюще быстрой, несмотря на то, что Икару воспользовался идеальным моментом для атаки. За мгновение до контакта с лезвием первый джонин тумана успел поднять кунай и выполнить блокирующее движение. Дзинь! Воздух разрезал чистый звук столкновения металла. Длинный меч и кунай встретились, высекая искры. Икару едва заметно шевельнул ухом и боковым зрением заметил стремительно приближающийся кунай. Он слегка наклонил голову, уклоняясь от атаки, затем с силой оттолкнулся ногами и направил меч прямо вперед. Джонин тумана перед ним, не имея времени выбрать оптимальную стратегию защиты, был вынужден отступать под таким давлением. Внимательно наблюдая за глазами противника, Икару мысленно активировал иллюзию Шарингана. В тот же миг Черносаки Такиа, почувствовав опасность, мгновенно закрыл глаза. «Жаль», — мысленно посетовал Икару, когда гендзюцу не сработало. Он тут же вытянул левую руку, в его ладони возник бледно-голубой шар чакры, который он направил прямо в живот противника. Несомненно, это была беспечатная техника, Расинган. К настоящему времени он прокачал эту технику ранга до 7 уровня, значительно улучшив как скорость применения, так и скрытность. Вдобавок, Черносаки Такиа, пытаясь избежать иллюзии Шарингана, сам закрыл глаза. Лишившись зрения и полагаясь только на инстинкты, он не имел шансов уклониться от этой атаки. Бам! Левая рука Икару вдавилась в живот Черносаки Такиа. Под натиском острой боли тот резко открыл рот, изрыгнув фонтан свежей крови. Однако даже в таком состоянии джонин проявил хитрость, направил кровавую струю прямо в лицо Икару. Чтобы избежать кровавых брызг, Икару убрал меч и ловко отпрыгнул в сторону. Воспользовавшись этой возможностью, Черносаки Такиа, шатаясь, отступил на два шага, с трудом сохраняя равновесие. Однако, судя по его виду, он полностью потерял боеспособность. Увидев это, двое других джонинов тумана помрачнели. Они никак не ожидали, что их товарищ будет повержен всего за одно столкновение. Хотя Черносаки Такиа был лишь такубицу джонином, специализирующимся на отслеживании, его общая боевая сила была вполне достойной. И все же, он был тяжело ранен Икару в мгновение ока из-за крошечной бреши в защите, даже не дав товарищам шанса прийти на помощь. Это невольно заставило их сердца погрузиться под завесу тревоги. Но сражения между ниндзя всегда проходили именно так. Когда разница в силе была слишком велика, победитель определялся почти мгновенно. Не будучи главным героем какой-нибудь истории, без способности к внезапному пробуждению скрытой силы, у обычного шиноби не было шансов. В конце концов, в мире шиноби подавляющее большинство ниндзя довольно хрупки, Достаточно накопить нужное количество сил и нанести точный удар, чтобы лишить противника возможности сражаться. Разница в силе между Икару и Черносаки Такиа, несомненно, достигла именно такого уровня, что и позволило Икару одолеть его одним ударом. Повернувшись, Икару посмотрел на двоих оставшихся и произнес с нескрываемой самоуверенностью: «Ваша очередь, самонадеянный». Услышав это, другой джонин тумана издал гневный рык, тут же метнул кунай и быстро начал складывать печати, готовясь применить какое-то ниндзюцу. Однако Икару не собирался давать ему такую возможность. Он рванулся вперед, одновременно уклоняясь от куная и стремительно сокращая дистанцию. Его тело вспыхнуло голубым светом, активировав технику мгновенного меча, и он оказался перед противником еще до того, как тот успел завершить последовательность печатей. В этот момент он действительно напоминал великого генерала страны железа Мифуны. Скорость его меча была настолько высока, что не давало ниндзя даже шанса сложить печати. И сейчас джонин тумана перед Икару тоже не мог продолжить формирование ниндзюцу. Вжух! Вспышка светящегося клинка прорезала воздух. Икару сделал молниеносный выпад, нанося удар по шее противника. В критический момент Миэра Такуя отказался от складывания печати, оттолкнулся от земли и отпрыгнул назад, уклоняясь от смертоносного удара. Однако Икару не отступил, сделав стремительный шаг вперед, снова приближаясь к противнику, и направил меч вверх, целясь в незащищенное горло. Дзинь. Пространство вновь наполнил чистый звук столкновения металла. Миэра Такуя успел достать из сумки кунай и блокировать атаку Икару. Икару слегка прищурился, в мгновение обдумал ситуацию и решил повторить свою проверенную тактику, применив иллюзию Шарингана против противника. Однако реакция Мияры оказалась чрезвычайно быстрой и осторожной. Не желая вступать в прямое противостояние, он одним мощным прыжком отскочил назад. Видя это, Икару приготовился к преследованию, но в этот момент сбоку на него бросился зверь, сотканный из чистой молнии. Несущий в себе огромное количество грозовой чакры, он целился прямо в лицо Икару. «Стихия молнии!» — воскликнул Икару, бросив быстрый взгляд на молниеносное существо, а боковым зрением отметив оставшегося джонина тумана вдалеке. Несомненно, этот электрический зверь был создан ниндзюцу противника. В данный момент Шиноби все еще складывал печати, продолжая вливать чакру в свое создание. Почувствовав смертельную опасность, Икару без колебаний применил технику телесного мерцания, стремительно отскакивая в сторону. Зверь молнии преследовал его несколько шагов, но никак не мог угнаться за впечатляющей скоростью. Видя тщетность погони, Ямада Шиничи не стал настаивать, изменил печать и активировал взрыв своего создания. В следующее мгновение пространство озарил ослепительный свет, зверь молнии взорвался с громовым бабах, превратившись в хаотичные потоки электричества, которые с огромной скоростью распространились во все стороны. Еще до того, как эти электрические разряды достигли его, Икару почувствовал неприятное онемение в теле. Не теряя ни секунды, он подпрыгнул, избегая первой волны электрической атаки. Когда его ноги снова коснулись земли, воздействие электричества все еще ощущалось, но было уже не таким интенсивным. Тем не менее, испытывая дискомфорт, Икару решительно мобилизовал всю свою чакру. В одно мгновение от него начала исходить мощная аура силы, которая полностью рассеяла крошечные нити чакры молнии, проникшие в его тело. Икару повернул шею, ощутив приятное облегчение, и вновь сосредоточил свой взгляд на Ямаде Шиничи и Миэре Такуе. Бам! Земля под его ногами мгновенно раскололась, и фигура Икару исчезла в вихре скорости. В следующий момент он возник перед Миярой Такуей, который находился ближе и представлялся более слабым противником. «Ты!» Увидев внезапно появившегося Икару, Миэра Такуя ощутил холодящий душу ужас и попытался что-то сказать, но уже не имел такой возможности. Его сознание, дестабилизированное мощной аурой силы, которую только что продемонстрировал Икару, оказалось не готово к молниеносной атаке. Перед лицом такой внезапной угрозы он просто не успел среагировать. Ширерер. Воздух разрезал звук лезвия, рассекающего плоть. Дзинь. Кунай выпал из безвольных рук Миэры Такуи. Он схватился обеими руками за раненую шею, его широко раскрытые глаза пристально смотрели на Икару, а из горла вырывались лишь бессвязные хрипы. Наконец, с глухим стуком безжизненное тело рухнуло на землю. Глава 416. Смертельный поединок, Такуя. Проклятие! Воскликнул Ямада Шиничи, видя, как Миэра Такуя пал от одного удара клинка Икару. Он мгновенно сложил печати и вновь применил технику ниндзюцу против Икару. Стихия молнии. Молниеносная петля. В мгновение ока яркая вспышка электричества вырвалась вперед, извиваясь словно светящаяся веревка, и стремительно устремилась к Икару, пытаясь его опутать. Икару, уже знакомый с разрушительной мощью техник стихии молнии противника, конечно же, не собирался стать легкой мишенью. Одним стремительным движением он уклонился от электрической петли, но та не рассеялась. Словно ядовитая змея, молниеносная петля резко изменила направление и вновь устремилась к нему. Увидев это, Икару слегка нахмурился, затем сильно оттолкнулся ногами от земли и в мгновение ока несколько раз изменил направление движения. Но даже так ему не удалось избавиться от преследования молниеносной петли, которая, словно неизлечимая болезнь, упорно цеплялась за ним. ХМФ. Икару, утомленный этой погоней, холодно фыркнул и решительно остановился, прекратив уклоняться. Развернувшись лицом к приближающейся молниеносной петле, он взмахнул своим длинным клинком. В момент перед соприкосновением клинка с петлей он наполнил лезвие огромным количеством чакры стихии ветра, придав ему еще большую остроту. Треск. Ша-ша-ша-ша. Раздался звук разрывающейся молнии, и клинок Икару, встретив лишь незначительное сопротивление, рассек приближающуюся молниеносную петлю. Согласно отношениям превосходства между пятью стихийными природами чакры, ветер является плохим проводником молнии, поэтому стихия ветра как раз противостоит стихии молнии. К тому же, сила чакры, которую он вложил в одну атаку, намного превосходила силу противника. Таким образом, даже без применения ниндзюцу, только с усилением клинка, он сумел одним ударом разрушить технику противника, которая была как минимум Б-ранга. Увидев это, зрачки Ямады Шиничи сузились. Он, похоже, не ожидал, что его техника будет так легко нейтрализована, и выглядел крайне удивленным. Однако, быстро оправившись от шока, он тут же снова сложил печати и с максимальной скоростью применил другую технику ниндзюцу. Стихия молнии. Двуглавый волк. Треск. Под аккомпанемент бушующих электрических разрядов появились два волка из молнии, размером с взрослого человека. Глядя на этих двух молниеносных волков, Ямада Шиничи негромко приказал: «Вперед!» В следующий момент два волка, словно выпущенные из клетки хищники, разделились и с чрезвычайной скоростью понеслись на Икару с левой и правой стороны. Так называемая техника стихия молнии. Двуглавый волк на самом деле была продвинутой версией той техники призыва молниеносного зверя, которую Ямада Шиничи использовал незадолго до этого. Теперь призванный зверь из молнии обрел четкую форму волка вместо прежнего размытого образа, став более подвижным, а их количество увеличилось с одного до двух. Разумеется, мощь техники значительно возросла. Икару прекрасно знал, что эти молниеносные звери могут взрываться, поэтому не собирался позволить им приблизиться. Подумав об этом, он убрал меч и сложил печати, мгновенно применив технику. Стихия ветра. Лезвие ветра. Свист. Прозрачное лезвие ветра вылетело и устремилось прямо к приближающемуся с правой стороны молниеносному волку. Икару лишь мельком взглянул в ту сторону и убедился, что волк не успеет уклониться. Больше не обращая внимания на эту сторону, он сделал прыжок назад, чтобы увеличить дистанцию от молниеносного волка, приближающегося с левой стороны. Затем, без малейшего промедления, он снова сложил печати и применил еще одну технику. Стихия воды. Техника большой акулы. В одно мгновение перед ним возникла огромная акула из воды, которая стремительно ринулась в сторону молниеносного волка. Благодаря мощной проницательности шарингана, Икару точно определил угол, под которым волк попытается уклониться, и водяная акула одним движением поглотила молниеносного волка. Из-за противостояния стихий, как только они соприкоснулись, молниеносный волк потерял возможность сопротивляться, и водяная акула начала агрессивно поглощать его чакру. По мере того, как этот процесс продолжался, водяная акула становилась все больше, а молниеносный волк – все меньше. В такой ситуации результат становился очевиден. Проклятие! Взорвись! Недалеко от места схватки Ямада Шиничи, наблюдая за происходящим, мысленно выругался и, изменив печати, немедленно активировал самоликвидацию волка. В следующий момент яркая вспышка молнии озарила все вокруг, раздался мощный грохот электрического разряда, и вся водяная акула была охвачена сияющим электричеством, после чего полностью исчезла. Действительно, стихия воды, техника большой акулы с ее особенностью поглощать чакру и расти, теоретически может противостоять любой технике ниндзюцу. Но в конечном счете это всего лишь техника ранга, и как скорость поглощения чакры, так и общий объем, который она может поглотить, имеют определенные пределы. Если превысить этот предел, техника разрушится сама собой. Несомненно, в момент самоликвидации молниеносного волка высвобожденная чакра превзошла этот предел. В результате акула погибла вместе с волком. Не только этот волк, но и второй был разрезан пополам гигантским ветряным лезвием, выпущенным Икару. Таким образом, опасность, созданная Ямадой Шиничи, была полностью устранена. Икару почти без колебаний тут же выхватил меч и применил технику мгновенного меча, с невероятной скоростью приблизившись к противнику. Свист, вспышка холодного света. Икару взмахнул длинным клинком, нанося прямой удар по шее противника. Ощутив пронизывающий холод, исходящий от лезвия Икару, Ямада Шиничи без малейшего колебания откинул голову назад, избежав этого удара. Ша-ша-ша. Клинок рассек воздух перед ним, а ветряная чакра, которой было покрыто лезвие, разорвала его одежду, оставив неглубокую кровавую рану на груди. Почувствовав легкую боль в груди, Ямада Шиничи сильно оттолкнулся ногами от земли и отпрыгнул назад по диагонали. Увидев это, Икару неотступно последовал за ним, сделал шаг вперед и снова взмахнул длинным клинком, направляя удар прямо в грудь противника. Ямада Шиничи не осмелился принять удар напрямую и поспешно отшатнулся в сторону. И снова удар не достиг цели, но Икару, ничуть не обескураженный, продолжил атаковать мечом, а Ямада Шиничи продолжал уклоняться. На какое-то время между ними завязалась оживленная схватка. Однако при внимательном наблюдении становилось очевидно, что в большинстве случаев именно Икару атаковал, а Ямада Шиничи лишь уклонялся. Хотя Ямада Шиничи был настоящим джонином, чьи навыки в ниндзюцу, тайдзюцу и гендзюцу были хорошо сбалансированы, без явных слабых мест, но перед Икару он оказался в невыгодном положении на всех фронтах. О ниндзюцу и говорить нечего. После того, как Икару сократил дистанцию, у него уже не было возможности применить его. Что касается гендзюцу, перед Шаринганом Икару он не то что активно применяет гендзюцу, даже избежать попадания в иллюзию считалось бы удачей, так что и здесь не было возможности для маневра. В итоге единственное, что он мог использовать, это тайдзюцу. К счастью, он был искусен в стихии молнии и мог использовать ее силу для усиления нервных реакций, что позволяло ему едва поспевать за скоростью Икару. Иначе он давно бы уже пал от клинка Икару. Однако этого было недостаточно. Несколько минут интенсивного боя позволили Икару приблизительно изучить поведенческие привычки противника. Теперь, используя проницательность Шарингана, он легко мог найти удобный момент для атаки. К тому времени, даже с усилением стихии молнии, соперник не смог бы противостоять ему. Подумав об этом, Икару перестал сдерживаться и начал атаковать в полную силу. В один миг положение Ямады Шиничи стало критическим, он балансировал на грани жизни и смерти. Глава 417. Техника водного превращения дзинь. Звонкий звук столкновения металла разрезал воздух. Икару одним молниеносным ударом клинка выбил куна из рук Ямады Шиничи. Не делая ни малейшей паузы, он ловко повернул запястье, и лезвие пронеслось горизонтально, оставив на груди противника длинный кровавый след. От жгучей боли Ямада Шиничи невольно издал глухой стон и отступил на несколько шагов, пытаясь увеличить дистанцию между собой и Икару. Едва успев перевести дыхание и достать новый кунай, он с ужасом обнаружил, что Икару уже оказался рядом. Вжух, по лезвию пробежал холодный блеск, и клинок устремился прямо к шее противника, который уже не мог уклониться. В критический момент откуда-то сбоку прилетел кунай. Холодок пробежал по спине Икару. Бросив беглый взгляд на стремительно приближающееся оружие, он мгновенно понял, если продолжит атаку, то неизбежно будет поражен этим кунаем. В таком случае, даже если не погибнет, то получит серьезное ранение. Очевидно, атаковавший выбрал идеальный момент. Икару холодно хмыкнул и временно отказался от атаки. Слегка наклонив корпус, он взмахнул клинком, отбивая летящий кунай. Однако из-за этой вынужденной защиты Ямада Шиничи избежал смертельной опасности и, ни медля ни секунды, сделал несколько прыжков назад, увеличивая расстояние между ними. Икару не стал преследовать врага, лишь бросил на него мимолетный взгляд и больше не обращал внимания. После серии боевых столкновений он уже полностью разгадал тактику противника. Создать подобную возможность для убийства теперь не составит никакого труда. К тому же, удар, который он нанес по груди Ямады, хоть и не был критическим, но оказался достаточно серьезным. Оставшаяся боевая мощь противника едва ли достигала половины его пиковой силы, а значит, преследовать его не имело смысла. Сейчас важнее всего было справиться с двумя шиноби тумана, стоящими перед ним. Икару повернулся к источнику брошенного куная и увидел, что два джонина скрытого тумана приближались к нему с разных сторон. Позади них безжизненно лежал джонин Канохи с перерезанным горлом. В этот раз группа поддержки из Канохи состояла из 6 джонинов, в то время как со стороны скрытого тумана было 10 джонинов. Ранее Икару в одиночку сдерживал 3, а значит, оставалось еще 7 джонинов тумана против 6 из Канохи. 5 джонинов Канохи сражались один на один с противниками, и только погибший джонин столкнулся с 2 противниками одновременно. Его смерть была закономерна. В конце концов, не каждый джонин обладал такой силой, как Икару, способный в одиночку противостоять нескольким противникам и выходить победителем. На самом деле, за исключением редких гениев, большинство джонинов были обычными людьми с примерно равной боевой мощью. В поединке один на один, если только тактические системы не были слишком явно несовместимы, шансы на победу составляли примерно 50 на 50. В худшем случае, соотношение было 60 на 40. Такая разница в полном неожиданности бою практически не имела значения. Что касается джонинов с явно более высокими шансами на победу, они были выдающимися представителями своего ранга, джонинами элиты. Убитый джонин Канохи, очевидно, к элите не принадлежал, поэтому его поражение в бою с 2 противниками того же ранга было вполне ожидаемым. Тем более, не факт, что противники были того же ранга. Икару бросил внимательный взгляд на джонина тумана справа. Благодаря шарингану он мог видеть, что чакра внутри тела противника значительно превосходила уровень обычного джонина. Более того, часть его чакры постоянно находилась в состоянии высокой активности, словно поддерживала какую-то технику ниндзюцу. По сравнению с погибшим джонином Канохи этот шиноби тумана вполне мог быть джонином элиты. Однако точно определить его уровень можно было только в бою. С этой мыслью Икару активировал голубое свечение вокруг своего тела, применив технику мгновенного меча. В одно мгновение его скорость достигла предела, и практически в мгновение ока он оказался перед джонином тумана. Их взгляды встретились, и Икару решил применить иллюзию шарингана, но реакция противника оказалась молниеносной, а чувство опасности – чрезвычайно острым. Почти одновременно с активацией шарингана противник закрыл глаза, заставив Икару отказаться от задуманного. Но останавливать атаку было нельзя. Вжух блеснуло лезвие. Икару нанес удар, целясь прямо в шею противника. Дзинь раздался чистый звук столкновения металла. Джонин тумана поднял короткий меч и точно отразил атаку. Прежде чем Икару успел сменить технику, противник первым усилил давление, развернувшись боком, уклоняясь от лезвия, и его короткий меч, скользя вдоль длинного клинка Икару, устремился прямо к шее. Вжих, длинный клинок и короткий меч скрежетали друг о друга, издавая звук, от которого сводило зубы, а между ними искрами разлетались мельчайшие вспышки. Наблюдая за реакцией противника, глаза Икару слегка засветились. Хотя был сделан всего один ход, этого оказалось достаточно, чтобы понять многое. Например, владение мечом у противника было действительно превосходным. Это вызвало у Икару охотничий азарт. По мере того, как он довел до совершенства стиль меча Канохи и стиль меча Учиха, а затем достиг полного мастерства в их объединенной версии, техники меча, разработав на ее основе такие секретные приемы, как техника мгновенного меча и техника иллюзорного меча, подавляющее большинство ниндзя, использующих холодное оружие, перестали быть ему достойными соперниками. Теперь, когда он наконец встретил достойного противника, ему, естественно, хотелось проверить его силы. С этой мыслью Икару откинулся назад, избегая атаки короткого меча буквально на волосок от своей шеи. Затем, не проявляя ни малейшей вежливости, он сразу же применил технику меча мастерского уровня и вступил с противником в ожесточенный бой. В одно мгновение воздух наполнился непрерывным звоном сталкивающихся клинков. Его чутье не обмануло, владение мечом у противника действительно было превосходным. Будь на месте Икару другой джонин с обычной силой, в таком ближнем бою он бы быстро потерял инициативу, и противник обязательно нашел бы брешь в его защите, мгновенно убив его. Именно так погиб тот джонин Канохи. Текущее состояние противника напоминало самого Икару до пробуждения Мангекё Шарингана, когда он мог побеждать множество джонинов одним лишь мастерством меча. К сожалению для противника, сейчас он столкнулся с настоящим Икару, с которым не мог сравниться ни в чистом владении мечом, ни в общей силе. Поэтому после серии стремительных обменов ударами противник так и не смог найти брешь в защите Икару, а вот Икару, напротив, сумел определить пределы его мастерства. В определенный момент он нашел слабое место в технике противника и нанес точный удар, рассекая его шею. Плюх, однако, вопреки ожиданиям, не раздалось звука рассекаемой плоти, и не хлынула кровь. Его удар действительно попал в шею противника, но в тот момент, когда лезвие коснулось плоти, шея и половина тела внезапно превратились в воду. Водная секретная техника. Мгновенно распознал Икару этот прием. Такая способность превращать тело в жидкость была доступна только с помощью секретной техники клана Хазуки из деревни Скрытого Тумана, техники разжижения. Икару действительно не ожидал, что его противник окажется членом клана Хазуки, причем, судя по всему, входящим в основную ветвь. Иначе он бы не смог овладеть этой секретной техникой ниндзюцу. И только сейчас Икару с запозданием понял, что за техника постоянно поддерживалась чакрой внутри тела противника. Оказывается, это и была техника разжижения клана Хазуки. По-видимому, это была полупассивная способность, и если подумать, иначе и быть не могло. Как иначе можно было бы в момент атаки точно превратить в воду именно ту часть тела, на которую направлен удар? Если бы нужно было заранее предугадывать атаку и точно рассчитывать время для применения техники, такая способность была бы слишком ненадежной и никогда не стала бы секретной техникой клана Хазуки. Смогу ли я ее освоить? Внезапно мелькнула в голове Икару эта мысль, но вскоре он лишь покачал головой. Для изучения техники разжижения недостаточно просто управлять чакрой, перед этим необходимо было выполнить множество подготовительных шагов, и это было самым важным. Икару предполагал, что даже если бы он победил противника, то не смог бы извлечь соответствующие знания из его сознания, наверняка оно защищено особой печатью. Поэтому нечего и думать о том, чтобы изучить эту технику с помощью копирующей способности Шарингана. Что касается проведения обратного исследования на теле противника, этим бы занялся Орочимару, но не он. Лучше уж потратить время на повышение мастерства техники отражения сердца. Подумаешь, какая-то техника разжижения, разве она сильнее его небесного владычества? Глава 418. Один против трех. Неравный бой, о чем думал Икару, Кирикизу Дзангетсу не знал и не особо интересовался. Он лишь слегка удивился, когда Икару мгновенно распознал примененную им секретную технику. Впрочем, удивление быстро сменилось жаждой контратаки. Водный стиль. Техника водяного кулака. В мгновение ока Кирикизу Дзангетсу собрал огромное количество воды из своего тела в правой руке, а затем резко взмахнул коротким мечом, целясь прямо в шею Икару. Почувствовав смертельную опасность, Икару отступил на полшага, увеличивая дистанцию, и поднял свой меч вертикально, намереваясь блокировать удар. Дзинь! Раздался оглушительный металлический звон, намного громче, чем прежде. Когда длинный меч столкнулся с коротким, Икару ощутил, как мощная волна силы прошла сквозь его тело, отбросив на несколько шагов назад. Какая мощь! Пронеслось в его голове. Так вот что такое водный стиль. Техника водяного кулака. Шаринган Икару слегка вращался, пока он с тайным страхом разглядывал мускулистую правую руку противника. Заметив, что Икару отступил, Кирикизу Дзангетсу не упустил преимущества, он снова шагнул вперед, взмахнул коротким мечом и продолжил наносить рубящие удары. По идее, Икару мог бы уклониться, но, увидев такую настойчивость противника, решил не отступать. Он направил чакру внутри своего тела и, применяя медицинские знания, точно усилил мышцы рук и корпуса, а затем нанес ответный удар мечом. Дзинь. Пронзительный звук столкновения металла эхом разнесся по округе. Когда клинки встретились, Икару почувствовал, как его запястье онемело, а меч едва не выскользнул из руки. Но несмотря на его неудобное положение, Кирикизу Дзангетсу тоже не чувствовал себя уверенно. В одно мгновение его мускулистая правая рука вернулась к обычному размеру, явно указывая на то, что его ниндзюцу было нейтрализовано. «Ты, паршивец!» – процедил Кирикизу Дзангетсу, глядя на по-прежнему юное лицо Икару и скрипя зубами от злости. Однако Икару не собирался тратить время на пустые разговоры. После первого удара он, не колеблясь ни секунды, снова взмахнул мечом. Увидев это, Кирикизу Дзангетсу поспешно поднял короткий меч для блокировки, но без усиления водного стиля. Технике водяного кулака он явно уступал Икару в силе, и его начали теснить, заставляя непрерывно отступать под натиском противника. Видя, что тактика работает, Икару решил больше не полагаться на изящную технику меча, а просто продолжал атаковать противника грубой силой. Кирикизу Дзангетсу, опасаясь потерять инициативу, не решался легкомысленно уклоняться и мог только парировать удары. На некоторое время бой между двумя воинами приобрел почти первобытный характер. Однако в разгар их ожесточенного поединка несколько сюрикенов внезапно прорезали воздух, нацеливаясь на жизненно важные точки Икару. Он мгновенно почувствовал опасности, выполнив молниеносное движение, уклонился от атаки, одновременно бросив взгляд в направлении, откуда прилетели сюрикены. Там стоял еще один джонин из деревни Скрытого Тумана, пристально наблюдающий за ним, словно готовый в любой момент атаковать снова. Икару узнал его, это был тот самый джонин Тумана, который ранее объединился с Кирикизу Дзангетсу, чтобы убить джонина из Канахи. До этого момента он постоянно выжидал, но из-за ограниченных способностей не мог вмешаться в бой между Икару и Кирикизу Дзангетсу. Теперь он наконец дождался своего шанса. Свист, свист, свист. Еще несколько сюрикенов полетели в его сторону. Шаринган в глазах Икару слегка повернулся, в долю секунды он отследил траектории полета всех сюрикенов, а затем сделал несколько точных взмахов мечом, безошибочно отбивая каждый из них. Однако эта короткая задержка дала Кирикизу Дзангетсу драгоценную возможность. Он стремительно сложил печати руками, направил пальцы словно дуло пистолета и применил смертоносную технику. Водный стиль. Техника водяной пушки. Капля жидкости, напоминающая пулю, вылетела из его пальца на невероятной скорости, устремляясь прямо в голову Икару. Было очевидно, что если эта техника достигнет цели, голова Икару, скорее всего, разлетится, словно спелый арбуз. Сильное чувство опасности пронзило его сознание. Уловив боковым зрением приближающуюся смертоносную каплю, Икару без колебаний мгновенно влил большое количество огненной чакры в свой длинный меч, а затем нанес молниеносный удар. Ощутив колоссальное сопротивление, лезвие его меча столкнулось с пулевидной каплей, и в следующий момент обе техники взаимно аннигилировали в мощном взрыве. Яростные языки пламени вспыхнули в воздухе, и Икару почувствовал такую сильную отдачу, что был вынужден отступить на несколько шагов. Одновременно с этим капля жидкости, выпущенная Кирикизу Дзангетсу, полностью испарилась в бушующем пламени. «И так тоже можно?» – изумленно воскликнул Кирикизу Дзангетсу, широко раскрыв глаза. Он допускал, что этот прием может не убить Икару, но никак не ожидал такой реакции. Это непредвиденное развитие событий создало небольшую брешь в координации между ним и джонином Тумана, стоящим неподалеку. Икару мгновенно воспользовался этой возможностью, применив технику мгновенного меча. Его фигура превратилась в размытую тень, и в долю секунды он материализовался перед джонином Тумана. Свист. Блеснул холодный свет клинка, когда Икару молниеносно взмахнул длинным мечом. Такисима Ичира, почувствовав смертоносное намерение, поспешно сделал шаг назад, пытаясь уклониться от атаки. Однако в его восприятии длинный меч Икару внезапно раздвоился, атакуя с разных углов одновременно. Что это? Мелькнуло в замешательстве в голове Такисимы, и его отступление на мгновение замедлилось. Этой секундной нерешительности оказалось достаточно, чтобы полностью поставить его в невыгодное положение. Шрррррть! Раздался характерный звук лезвия, рассекающего плоть. Хотя в последний момент Такисима Ичира сделал правильный выбор, его сознание было захвачено техникой иллюзорного меча, и он не смог полностью избежать удара. Острый клинок Икару прочертил глубокую рану на его руке. Кап-кап! Кап-кап, алая кровь медленно стекала с руки Такисимы Ичира. Не теряя ни секунды, Икару продолжил движение, снова сокращая дистанцию, готовый нанести завершающий удар. Однако в этот критический момент электрический луч вылетел издалека, трансформировавшись в сверкающую веревку, которая устремилась прямо к запястью Икару. Он бросил быстрый взгляд в ту сторону и увидел Ямаду Шиничи, сосредоточенно складывающего печати. Электрическая веревка, созданная им, вырвалась из ладони и стремительно приближалась к Икару. Переведя взгляд на грудь противника, он заметил плотные бинты, очевидно, ранее полученная ножевая рана была обработана, и боевая сила Ямады частично восстановилась. Хаэм, Икару нахмурился, разглядывая противника. Внезапно он вспомнил о человеке, которого ранее тяжело ранил техникой Расинган. Быстро осмотревшись, Он заметил его сидящим на земле неподалеку. Бедняга выглядел жалко, с искаженным от боли лицом, в одежде, пропитанной кровью. Очевидно, травма от Расингана была несравнимо серьезнее ножевого ранения Ямады Шиничи. Даже с большим временем на восстановление, пострадавший не показывал признаков улучшения, что немного успокоило Икару. Вернув внимание к текущей угрозе, Икару мгновенно оценил ситуацию, а затем, словно выпущенная из земли пружина, с силой оттолкнулся ногами и отпрыгнул назад. Практически в тот же момент, когда он покинул позицию, электрическая веревка пронеслась сквозь оставленный им след, схватив лишь воздух. Стабилизировав положение, Икару внимательно осмотрел троих противников, мысленно просчитывая, как быстрее всего с ними справиться. Аналогично, Кирикизу Дзангетсу, Ямада Шиничи и Такисима Ичира, собравшись вместе, пристально наблюдали за Икару, обдумывая, как объединить усилия, чтобы уничтожить его. На какое-то время на поле боя воцарилась напряженная тишина, нарушаемая лишь звуком ветра и тяжелым дыханием бойцов. Время текло медленно, словно густая смола, секунда за секундой. И вдруг, в один момент, все четверо воинов синхронно пришли в движение. Кирикизу Дзангетсу, Ямада Шиничи и Такисима Ичира молниеносно разделились, образовав фигуру, напоминающую иероглиф пин, методично окружая Икару со всех сторон. А что же Икару? На бегу он резко поднял обе руки, уверенно сложил печать Дзин и применил технику, которую обычные ниндзя используют лишь для побега, теневое клонирование. В мгновение ока его силуэт раздвоился, а затем разделился на трех идентичных воинов, которые одновременно устремились навстречу каждому из противников, Кирикизу Дзангетсу, Ямаде Шиничи и Такисиме Ичира. Битва вспыхнула с новой силой. Глава 419. Точный удар дзинь-дзинь-дзинь-дзинь, длинный клинок и кунай сталкивались раз за разом, порождая серию чистых металлических звуков. Истинное тело Икару сразу нацелилось на Ямаду Шиничи. Из трех противников именно с Ямадой он контактировал дольше всего и знал его лучше остальных. К тому же, рана на груди Ямады получила лишь первичную обработку и еще не зажила, что снижало его боевую мощь, делая идеальной целью для прорыва. Да, Икару не пожалел потратить огромное количество чакры, создав два теневых клона для помощи в бою, именно для того, чтобы создать ситуации один на один, а затем разбить врагов поодиночке. Однако его намерения были слишком очевидны, и трое джонинов тумана мгновенно разгадали его план. Поэтому каждый из них, не зная, где находится настоящий Икару, проявлял исключительную осторожность. Кроме необходимой обороны, они не делали никаких лишних движений, направляя 7/8 своего внимания на защиту. Более того, они интуитивно поддерживали близкую дистанцию между собой. Таким образом, кого бы ни атаковал Икару, остальные двое могли в кратчайшие сроки отреагировать и оказать поддержку. Недаром они все джонины, боевой опыт действительно богатый, отметил про себя Икару, наблюдая за их действиями и полностью понимая их тактику. Изначально он планировал сберечь силы, но теперь понял, что это невозможно. Осознав это, Икару больше не колебался. Он немедленно атаковал в полную силу, обрушив на стоящего перед ним Ямаду Шиничи яростную атаку. В тот же миг его движения привлекли внимание двух других противников. Однако прежде чем они смогли определить, устраивает ли он намеренно ловушку, чтобы заманить их, или действительно собирается атаковать Ямаду Шиничи, два его теневых клона уже поняли намерение оригинала. В следующий момент оба одновременно атаковали в полную силу, обрушив такую же яростную атаку на Кирикизу Дзангетсу и Такисиму Ичира. Их цель была проста: как можно дольше сдерживать противников, чтобы выиграть время для Икару, который намеревался уничтожить Ямаду Шиничи.